Мы с ней встретились в чересчур шумном кафе, а здесь все вокруг показалось мне слишком уж тихим. И в этой тишине каждое слово приобретало настолько большой вес, что разговаривать непринужденно стало невозможно. Мне уже вроде бы захотелось вернуться в то кафе. Фред принес рюмки. Мы выпили. Ром был крепок и свеж, с каким-то солнечным привкусом. Он как бы служил мне какой-то опорой. Я выпил рюмку прямо при Фреде и сразу отдал ее. «Вам здесь нравится?» — спросил я. Девушка кивнула. «Больше, чем в той кондитерской?» «Вообще-то я терпеть не могу кондитерских», — сказала она. «Тогда почему же мы встретились именно там?» — удивленно спросил я. «Не знаю». Она сняла с себя берет. «Просто ничто другое мне не пришло в голову». «Ну, раз вам здесь нравится, то тем лучше. Мы приходим сюда частенько. По вечерам этот кабачок становится для нас чем-то вроде дома». Она улыбнулась. «Это, пожалуй, печально. Или нет?» «Да нет», — ответил я. «Сейчас такое время». Фред принес мне вторую рюмку. Рядом с ней положил зеленую гаванну. «Это вам от господина Гаузера». Валентин помахал мне из-за своего столика и поднял свою рюмку. «Робби, 31 июля 17 года», — произнес он тяжелым голосом. Я кивнул ему и тоже поднял рюмку. Гаузеру всегда нужно было пить с кем-то или в память о чем-то. Вечерами мне случалось наблюдать его в крестьянском трактире, где он пил, адресуясь к луне или к кусту сирени. Потом он вспоминал какой-нибудь из дней, проведенных в окопах, где мы порой попадали в особенно тяжелый переплет, и преисполнялся чувством благодарности судьбе за то, что он еще существует и может вот так сидеть за столиком. «Это мой друг», — сказал я девушке. «Фронтовой товарищ. Единственный из знакомых мне людей, который из великого несчастья создал себе маленькое счастье. Он уже не знает, что делать с собственной жизнью, поэтому просто радуется тому, что еще живет». Она задумчиво посмотрела на меня. Косая полоска света освещала ее лоб и губы. «Все это я очень хорошо понимаю», — сказала она. Я взглянул на нее. «Нет, вам этого понимать пока что не следует. Вы еще слишком молоды». Она улыбнулась легкой, едва заметной улыбкой. Улыбались только глаза. Лицо же ее почти не изменилось. Разве что просветлело, засветилось изнутри. «Слишком молода?» — повторила она. «Это только так принято думать. По-моему, человек никогда не бывает слишком молодым. Напротив, он всегда слишком стар». С минуту я молчал. «Тут вам можно бы многое возразить», — сказал я потом и жестом попросил Фреда принести мне еще что-нибудь. Девушка вела себя уверенно и естественно. Рядом с ней я чувствовал себя прям-таки бревном. С каким удовольствием я завел бы легкий игривый разговор, тот самый настоящий разговор, который, как правило, с опозданием приходит на ум, когда ты снова один-одинешенек. Вот Ленц, тот мастерски вел такие разговоры. У меня же они с самого начала получались неловкими и тяжеловесными. Готфрид не без оснований говорил про меня, что как собеседник я нахожусь примерно на уровне самого скромного почтового служащего. К счастью, Фред был разумным человеком. Вместо прежних наперстков он принес мне сразу большой и полный бокал. Это избавляло его от лишней беготни, и теперь никто уже не мог бы заметить, сколько я пью. А пить мне было необходимо, иначе я бы никак не отделался от этой тягостной скованности.